Их мысли о распределении. «Откуда это, Сашка, в тебе такая идейность?» — сердито спросил Алексей Максимов. «Тоже мне загнул. Экзамен наших душ!» «И так оно и есть!» — воскликнул Зеленин. «Черта с два! Распределение — это принудительный акт. И каждый культурный человек, естественно, рассчитывает как бы увильнуть от жизни в глуши и не превратиться в животное. Чушь! Геологи годами бродят в тайге и не превращаются в животных. Геологи! Геологам лафа! Они уходят партиями. Все молодежь! Весело! А нас что ждет? Думаешь, я боюсь отсутствия электричества и теплого клозета? Ерунда все это, я готов. А вот представь себе участковую больницу. Деревенька, степь или лес, ветер свищет, и ты один, совершенно один. Кончил работу, поел, послонялся из угла в угол и спать. Проходят годы, ты толстеешь, глупеешь, начинаешь принимать приношения благодарных пациентов. Мысли твои заняты курочками, свинюшками, и тебе уже больше ничего не надо, и ты уже со снисходительной улыбкой вспоминаешь об этом разговоре. Бррр, передернулся Владька Карпов. «Ну тебя к бесу, Макс, страшно!» «И ты...» — Сын рыбака, боишься деревни? — спросил Зеленин. — Страшнее войны, — засмеялся Карпов. — Но что делать? Таков наш скорбный удел. Хочешь, не хочешь, а надо идти, как поется, собирать свой тощий чемодан. — А чего ты, собственно, хочешь? — резко спросил Максимов. — Я? — Мальчики! Я хочу всегда видеть наших девочек и ваши опостылевшие физиономии, по-прежнему попирать камни этого исторического города и ходить на эстрадные концерты и в цирке, и сам хочу выступать в цирке. Соло-клоун и музыкальный эксцентрик Владислав Карпов. Между прочим, не отказался бы от места ординатора в клинике Круглова. «А ты чего хочешь, Алексей?» — спросил Зеленин. «Я хочу жить взволнованно», — с вызовом ответил Максимов. «Все равно где, но так, чтобы все выжимать из своей молодости. А будущее сулит сплошную серость. Судьба сельского лекаря. Надо быть честным. Нас теперь научили смотреть правде в глаза. Пускай Тарханов и Еже с ними поют нам о высоком призвании, о патриотическом долге. Пускай Чевелихин кричит, что трудности не страшат нас, молодых романтиков. Все знают, что он-то обеспечил себе местечко в клинической ординатуре. Какая нас ждет романтика? Вот если бы мне сказали... Лезь в эту ракету, и тобой выстрелят в космос, и ты наверняка рассыплешься в прах во имя науки. Я бы только «Ура!» закричал. А когда мне толкуют, что мое призвание и мой долг превратиться в Ионыча, тут уж нет, пожалуйста, не надо красивых слов. Приму как неизбежность. «А о больных, которые тебя ждут, ты думаешь?» — спросил Зеленин. «О больных?» — опешил Максимов. Владька вставил. «Помните, как Гущин на обходе говорил: «Да, батеньки, несмотря на все ваши усилия, больные поправляются». «А о других ты ни о ком не думаешь, Алексей?» — спросил Зеленин. «А ты только о других и думаешь?» — крикнул Максимов. «Эх, Алешка, Алешка, трудно тебе будет. Не волнуйся за меня, рыцарь, умоляю тебя, не волнуйся. — Пошли в кино, хлопцы, — предложил Карпов.